Ральф и Хрюша лежали на песке, смотрели на костер и праздно швыряли камешки в его бездымную сердцевину. «Эта ветка уже все. Где Эрик и Сэм?» «Надо еще принести. Кончились зеленые ветки». Ральф вздохнул и поднялся. Под пальмами на площадке не было теней, и странный свет бил сразу отовсюду. В вышине, по вспученным тучам, ружейным выстрелом ухнул гром. «Дождь будет проливной. А костер как же?» Ральф сбегал в лес, принес зеленую пышную ветку и бросил в огонь. Ветка хрустнула, листья скрутились и повалил желтый дым. Хрюша бесцельно водил пятерней по песку. «Народу у нас мало для костра, вот беда. Эрик и Сэм, это ж одно дежурство. Они все вместе делают». «Ну да. Это же нечестно, понимаешь? Они по очереди должны дежурить». Ральф подумал и понял. Он лишний раз убедился, что совершенно не умеет рассуждать по-взрослому, и печально вздохнул. Этот остров все меньше ему нравился. Хрюша глянул на костер. «Скоро еще зеленая ветка понадобится». Ральф перевернулся на живот. «Хрюша, что же нам делать?» «Ну, как-то справляться без них». «Да? А костер?» Он хмуро оглядел черно-белое мессиво, в котором лежали несгоревшие ветки. Поискал слов. «Я боюсь...» Увидел, что Хрюша поднял на него глаза и понес на удачу. «Я не зверя боюсь. То есть его тоже, конечно. Но ведь никто не хочет понять насчет костра. Если б тебе бросили веревку, когда ты тонешь, или доктор бы сказал, надо это принять, а то умрешь. Неужели бы ты не принял? Ведь же принял бы. Ясное дело, принял бы. Неужели им непонятно? Но скажи, ведь без сигнала мы все тут умрем. Посмотри-ка. Над золой зыбились горячие струйки, слюдяные, прозрачные. Дыма больше не было. Мы не можем поддерживать костер. А им все равно. И даже он заглянул в потное Хрюшино лицо. Даже мне иногда все равно. Но вот возьму я и на все плюну. Что ж с нами тогда будет? Хрюша в смятении снял очки. «Не знаю я, Ральф. Надо держаться, и точка. Взрослые бы держались».